Издательство «Росмен» представляет. Евгений Гаглоев. Кефир, гаврош и рикошет. Приключения енотов-инопланетян. Тайна пушистого грабителя. Читает Сергей Мардарь. Глава первая. Пираты Свегалоида. Часы показывали 2 часа ночи, и жители городка Икарус крепко спали, поэтому никто не заметил яркого пятнышка, которое пронеслось в темном небе над крышами зданий. Небольшой космический корабль из серебристого металла мчался, словно комета, и длинный хвост из огня и дыма только усиливал это сходство. Пролетев над космодромом, расположенным в окрестностях Икаруса, над уютными зелеными улочками и аккуратными домиками городка, корабль устремился в сторону леса и начал быстро снижать скорость. Вскоре он приземлился на неприметной полянке в чаще леса, довольно далеко от города. Двигатели заглохли, турбины перестали шуметь, извергая пламя и дым, а затем в нижней части корабля открылся люк. Дверь поехала вниз, превращаясь в узкий трап. И пару секунд спустя по этому трапу, громко вереща, кубарем скатился какой-то комок. Плюхнувшись в высокую траву, он тут же слился с окружающим корабль мраком. «Хозяин!» — вопило существо. «За что? Что я вам такого сделал еще хуже, чем обычно? Зачем?» «Затем, чтобы знал свое место!» Гулко пророкотал темный силуэт, возникая в освещенном дверном проеме корабля. На трап ступил некто невысокий, коренастый, в серебристом скафандре. На руках у него были перчатки того же цвета с острыми когтями, а голову закрывал большой прозрачный шлем, похожий на аквариум. В широких кругах галактического преступного сообщества он был известен как Куль Водянистый, глава космических пиратов с планеты Вегалоид. Его кожа блестела и перекатывалась на лице, словно слой жидкого меда. Куль выглядел как толстый человечек с маленькими поросячьими глазками и огромными щеками. Но это была лишь одна из его личин. Каждый уважающий себя галактический преступник знал, что пираты Свегалоида могут запросто менять облик, копируя внешность любого существа. Куль Водянистый замер, широко расставив ноги и уперев пухлые ручки в толстые бока. «А главное, только ты можешь справиться с этим заданием», — добавил он, хмуро глядя на подпрыгивающего в траве собеседника. «Именно для такого случая я тебя и готовил». «Красть у каких-то человечишек? Да с этим любая обезьяна справится!» «Обезьяны не обладают твоими способностями», — отрезал пират. «Людишкам удалось то, что не смогли сделать наши лучшие ученые, поэтому операция так важна для всех нас. Если тебе все удастся, мы будем купаться в золоте и алмазах, а я тебе подарю новый титул и даже дам орден доблестных пиратов Вегалоида». «Нужен мне ваш орден!» — процедил его невидимый собеседник. «Хватит сотрясать воздух своими глупостями!» Куль от злости топнул ногой. «Отправляйся в этот городишко!» Он указал нужное направление. «У тебя 3 задания, а сроку на все — неделя! Справишься — выходи на связь, а не справишься...» Маленькие глазки пирата угрожающе сощурились. «Я навсегда оставлю тебя на этой планетке!» Затем он скрылся в глубине корабля. Трап поднялся, двигатели взревели. Вскоре корабль взмыл над поляной и устремился в темное небо. Через несколько секунд он превратился в маленькую сияющую точку. Существо, скрытое высокой травой, проводило его злобным взглядом, а затем, громко чертыхаясь, направилась в сторону спящего Икаруса.